того времени. Но изучая, мы должны помнить эти слова Павловы и не увлекаться философией, не следовать за ней. Высшей мудрости мы должны искать только у Господа Иисуса Христа, в Его Святом Евангелии, во святых писаниях апостольских. Этим путем идите все и придете туда, где сияет вечная истина. На слова не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст. 5 августа 1947 года, четверг, 6-й недели по Пятидесятнице. Призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Слова эти соблазнили фарисеев, потому что они были для них поразительны, неожиданны. Ведь они же знали, что Моисей запретил людям израильским есть некоторые виды пищи, нечистых животных, которых нельзя есть. Как же теперь Господь говорит, что это неверно, что нет ничего нечистого, что ничто, входящее в уста, не может осквернить человека? Это было для них соблазнительно. Они молчали, молчали потому, что непосредственно перед этим Господь сурово обличил их в лицемерии, в том, что они заменили закон Божий своими преданиями. Они молчали, ученики сказали Господу: «Господи, ты разве не видишь, как соблазнились они?» Что же ответил Христос? «Всякое растение, которое не Отец мой насадил, искоренится. Только то крепко, только то вечно, только то сильно, что насаждено Отцом Небесным. Только те слова наши, дела наши, и только то учение наше благословенное, которое исходит из закона Божия, только то, что находится в полном соответствии с заповедями Христовыми, только то сильно, вечно, незыблемо. А все прочее, что насаждено не Богом, а самими людьми, все учения, измышленные ими самими, построенные не на основе заповедей Христовых, все искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых».